Глава 17. Хлопоты, заботы. Я со всей тщательностью изучил те немногие сведения, какие можно найти на тему жизни за рамками мира земной жизни, и в итоге решил, что остается единственный путь – обратиться к личному опыту. Теперь предметами моих поисков было что-то вроде страхования от смерти, а обстоятельства личной жизни складывались так, что мне нужно было найти искомое как можно быстрее. Мое ядро подсказывало, что это не так сложно, как кажется. Стараясь не забывать об этом, я погрузился в поиски. Существовала небольшая группа хорошо знакомых мне людей, с которыми я вступал в общение во внетелесном состоянии уже после их ухода из физического мира. К их числу относился и мой отец, который скончался после целого года невыразимых мучений вследствие инсульта. Во время одного внетелесного переживания я встретил его в крохотной комнатке с единственным окном. Судя по всему, там он приходил в себя после случившегося. Он встретил меня очень сердечно. Кроме того, среди таких людей был мой друг инженер Чарли. Он умер от сердечного приступа, а позже я отыскал его в хижине на берегу океана. Был мой напарник по исследованиям и полетам, Агню. Через несколько месяцев после того, как он разбился на самолете, я навестил его в каком-то месте, напоминавшем исследовательскую лабораторию, где он восторженно рассказывал мне о своих новых идеях. Был Дик, мой друг-врач, который скончался от рака кишечника. Когда я увидел его во внетелесном состоянии, он выглядел совсем молодым и оживленно беседовал в каком-то учреждении с двумя незнакомыми людьми. Кроме того, однажды у меня состоялась краткая встреча с матерью, хотя это случилось совсем не во время ВТП. Она появилась на заднем сиденье моей машины, когда я ехал на работу. Это произошло всего через пару минут после того, как мама умерла в больнице штата Огайо. Были и другие люди, но никого из них я не знал так хорошо, как тех, кого перечислил выше. Когда я начал размышлять о том, какие они были, какими я их знал, выяснился один интересный факт. Никто из этих людей не был замкнут в той или иной жесткой системе представлений о существовании после смерти. Но куда они ушли? И как добраться до места назначения? За все эти годы я ни разу не задумывался об этом и не пытался это узнать. Раздумывая на эту тему, я начал понимать, как мало окованных сталью систем представлений навязали мне родители. Они не рассказали об адском пламени и запахе серы, о дьяволах и ангелах. Они никогда не читали мне проповедей о жизни после смерти. У меня было полное право на самоопределение. В то же время ни они, ни я еще не сознавали, насколько ценным окажется такой подход. Я решил предпринять серию ночных вылазок и узнать, что случилось с теми, кого я встречал по завершении их пребывания в мире земной жизни. Около 3 часов утра, после 2 циклов сна, я проснулся отдохнувшим и расслабленным. Выкатившись из тела, я тут же оказался в темноте неподалеку от материального тела. Для того, чтобы настроиться на границу полосы М, потребовалось всего лишь мгновение. Покинув область помех в полосе М, я приступил к поискам тех, кто не был прикован к жесткой системе представлений о посмертном существовании. Первой в голову пришла мысль о Чарли. Легкое переключение позволило мне перенестись в его самодельную хижину на океанском побережье. Все вокруг казалось застывшей картиной. Песчаный пляж выглядел таким же, как и прежде. Но в хижине было пусто. В небе висели неподвижные облака и солнце. Ветерка тоже не было. Чарли ушел. Будь он здесь, построенный им мир пребывал бы в движении. И тут я заметил одну несообразность. Я чувствовал ногами песок. Посмотрев вниз, я увидел свои ноги. Обычные босые ноги. Я пошевелил пальцами ног. Погрузил их в песок. Ощущения были совершенно нормальными. Неподалеку тянулась полоска травы. Я пошел, не полетел, к ней и ощупал траву ногой. Чувство ничем не отличалось от прикосновения к обычной траве. Наклонившись, я сорвал травинку. И только тогда понял, что у меня есть и руки.